Заключение. С новым счастьем. Итак, мы выяснили, что для счастья человеку нужно не так уж много. Всего лишь стать творческой личностью. Задача не такая простая, как хотелось бы, и не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Ведь способности к творческому мышлению есть у каждого из нас. Просто кому-то повезло развить их раньше и больше, чем другим. Но начинать и продолжать – никогда не поздно. В каждом человеке находится маленький ребенок. Смелый, активный, с богатой фантазией, который не боится новых задач и еще не научился мыслить стереотипами. Разбудить все эти качества можно совершенно в любом возрасте. Творчество может полностью изменить вашу жизнь, а может лишь дополнить новыми красками. Творчество не только открывает что-то принципиально новое, оно по-новому смотрит на знакомые вещи и события, позволяет найти новые взаимосвязи между явлениями жизни. Не обязательно быть гением, чтобы применять в повседневной жизни творческое мышление. Каждый из нас способен на это. Творчество – это не только гуманитарные дисциплины и искусство. Любое изменение мира, когда вы что-то придумываете и создаете, это и есть творчество. Творчество возможно только в том случае, если вы любите то, чем занимаетесь. То есть, если на самом деле развиваете свои таланты. А без раскрытия таланта человеческая личность не будет полноценной, а значит, человек не станет счастливым. Приступайте к развитию своих способностей, не откладывая на потом. Ведь с каждым днем найти в себе скрытые таланты все сложнее. Если вы разрешите себе принимать необычные или нестандартные решения в жизни, то эта полезная привычка сама собой распространится на все области вашей деятельности. Текст читал Станислав Иванов.